Парампуджапат. Шрисила Кришнадас Госвами Чаран. Его Шиши Читан Чаритамрити. Мадхялила. Второй главе. Описывается самое сокровенное. Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху в сжатой форме здесь. Здесь описывается в этих стихах, как пять чувств, прикосновение, зрение, слух, обоняние, вкус соприкасаются с формой, качествами Кришны. Как Махапрабху наслаждается этими своими чувствами, качествами Кришны. И конкретно описываются эти чувства и объекты чувств в форме Кришны. Друг за другом описываются разные изумительные сладостные качества Кришны. После этого описаны были пять. То есть все эти пять чувств здесь описаны в стихах, в этих и предыдущих. Это Гамбира Лила. Махапрабху наслаждается сам своими чувствами, воспринимает сладость Кришны, настроение Радхарани. А также он дал особое наставление всему миру. Он наслаждается сам и показывает всем преданным пример, каково сокровище премы, какое-то богатство, служение Господу. Это самая высочайшая милость. Если кто-то очень богат и очень милостив, то он всем раздает свое богатство. Точно так же и Махапрабху. Как Махапрабху, он самый богатый, у него самые величайшие сокровища. И он раздает. Махапрабху наслаждается сладостью Радхарани. И здесь в каждом действии Махапрабху он дал наставление всему миру. Как Радхарани наслаждалась. Точнее, чтобы насладиться настроением Радхарани, он принял ее цвет тела, ее бхавы. Потому что это Маданакья, Маханакья бхава. Только это особое сокровище Радхарани. И только у нее можно научиться, больше ни у кого. Шриман Махапрабху сам учится у нее и также других учит. Чтобы он дал эти уроки, преподал всем преданным во всей Вселенной, во всем мире. Если кто-то принял прибежище в Сампрадае Махапрабху, он особый признак преданных в этой линии, что они наслаждаются сладостью Господа Кришны. Махапрабху наслаждался плодом Махабхавы, также и садак он наслаждается, переживает как и Махапрабху переживает различные настроения. Поэтому это сладость Кришны, наслаждение этой сладостью. Это нематериальное наслаждение. Самые великие души наслаждаются этими качествами. Это суть всей сладости, это высшая цель. И это наслаждение, оно благоприятно. Когда преданный, как Махапрабху наслаждается в Гамбира Лиле, он показал пример. Лила Шука в Шри Кришна Карнамрите описал качество Кришны, и Махапрабху ими наслаждается. И вот также Махапрабху наслаждался Гита Говинды, Шиджадая, Чандидаса произведениями. Они там столько раз, и особенно подъявали. И Рай Рамананда написал какую-то пьесу. Махапрабху тоже наслаждался этими, все эти грандхи он слушал и подъявали. Он слушал и повторял эти стихи. Это стихи, там особое настроение спрятано. И великие ачари наши, великие души, они наслаждаются этим, способны насладиться этим. Дают нам пример, что нужно, можно наслаждаться, как нужно наслаждаться сладостью Господа. Пример для всех преданных, что они должны следовать садхана бхаджане своей. И описывает подробно, что это такое. Махапрабху в Гамбира Лиле также показывает пример. Для тысяч, ты миллионов преданных Махапрабху, чтобы они, Махапрабху показал им пример, чтобы они могли насладиться сладостью Радхи и Кришны. Вчера мы рассказывали о сладости голоса Радхи Кришны, как Махапрабху наслаждался этим. Он полностью приходил в замешательство, терял сознание внешнего мира. Ему это выселся, переполняли разные настроения. Ему становилось тяжело переносить разлуку. Махапрабху наслаждался этой сладостью звука голоса Кришны внутри себя. И у него он переживал сильную разлуку и скорбь. Когда ему становилось тяжело, у него разные настроения. Когда на океане стаи бхавы появляется множество волн, это санчари бхавы. Когда они вместе все собираются, то это называется соединение бхав. Махапрабху Шрила Кавираж Госвами Пад описывает, что это такое. Когда волны собираются в одно место, одна за другой, нахлынивают, тогда в этом месте все затапливается. Когда в Махапрабху все это происходило, там сейчас как безумный. Это прилив бхав. Махапрабху видел спорти, наслаждался этим звуком, сладостью голоса Кришны. И он произнес одну шлоку. Хабару произнес эту шлоку. И снова потерялся, где он находится, забыл, ушел в себя. Он погрузился в настроение Радхарани, которая была рядом с Лалитой и Вишакхой. Преданные очень беспокоились при виде переживания Махапрабху. Саки спрашивает Радхарани, как мы успокоим тебя? Ты так переживаешь в разлуке с Кришной. Радхарани говорит, что чем мы можем мне помочь, если Кришна нет рядом с нами? Они спрашивают ее, и она теряет сознание. Скажите, чем вы мне можете помочь? Что может помочь мне? Она спрашивает, что мне делать? Что мне поможет? Спрашивает их, может, вы знаете, куда мне пойти? Куда мне поехать, чтобы узнать, где Кришна? Кого мне спросить? Подскажите. দেখলো যে তার ঘরে যে সংলগ্ন তখন সে মনে ভাবলো জীবনে তো আর কোনদিন ভালো কাজ করলাম এই সাধুটা একটু সেবা করতে স্থানটিকে মার্জন করে দিই। সাধু বাবা জানেন না এটাকে কার ঘর আগন্তুক থেকে এসেছেন পরিব্রাজ সেই যে সাধুর দর্শন আর একটু সেবা তাতেই এই পরিবর্তন পাপ ছিল Хорошо рассказывает про одну женщину, которая совершала грехи, но не совершала аппарат. И она увидела, у нее сад был рядом, и там плод был на дереве, она решила дать его садху. Хоть она и грешила, но... Она не совершала парад, поэтому дала этот плод садху и стала преданной. Радхарани говорит в разлуке с Кришной, что я не могу забыть Кришну на мгновение. Если бы я могла забыть Кришну, мне стало бы легче. Но это невозможно. Махапрабху принял это настроение Радхарани. И как карми и гьяни прикладывают столько усилий, чтобы сосредоточить свой ум. А Радхарани, она естественным образом, она не может свой ум оторвать от Кришны. Йоги карми пытаются, столько усилий прилагают. অস্তুকে প্রাবণ্যে দ্বিতীয় অন্য ভাব শূন্যে উদয় হইল নিজ রাজ্য মনে তখন মন না হয় আপন বস মন বিবস্ত হয়ে গেল মনে হইল লাল В уме появляется, в уме есть жажда, из-за этого переполняются страдания. Без Кришны мгновение проходит как вечность. Как мне успокоить мою жажду, стремление к Кришне? Что может ее успокоить? И она начинает звать его, о, изумительный океан, бескрайний океан изумительных качеств, о, лотосаоки, Господь, куда мне пойти, чтобы тебя увидеть? Где мне тебя найти? Где мне тебя встретить? Сарупа Дамодар успокоил Махапрабху и усадил его. Махапрабху наслаждается так. Такого состояния ума и тела Махапрабху испытывает глубокую разлуку, его ум скорбит очень сильно. Следующее описывается сладость аромата тела Кришны. Аромат тела Шри Кришны. Невозможно ни с чем сравнить в материальном мире этот аромат, но Махапрабху дал описание для того, чтобы мы хоть как-то могли понять. Как есть олень, муск, а мускусный олень, он пахнет очень хорошо. Этот как Кришна, аромат тела Кришны похож. Особый аромат исходит от оленя. И этот аромат похож на... Здесь описывается, это не, здесь описывается, как бы создается сравнение с обычными, с материальными вещами. Это лишь намек, каким образом можно насладиться трансцендентными качествами Кришны. Когда преданный наслаждается этими качествами, его настроение хао проявляется, он тогда что-то говорит, пытается выразить своими словами, но как? Невозможно на самом деле выразить бхаву. Он тогда дает какой-то намек или какой-то скрытой форме выражает состояние своего ума, своих настроений. Пытается, как Кавираджа Госвами писал, аромат тела Шри Кришны. Как точно так же, когда этот олень мускусный, он пахнет так, что все оленихи, они бегут за ним. Также и запах Кришны действует. И точно так же, как для того, чтобы разжечь огонь в доме, в печи, где плавит железо, нужны мехи, чтобы дуть в них постоянно и нагнетать воздух, чтобы огонь этот вспыхнул еще сильнее. Также, если бы из према, этот аромат Кришны входит в нос, то тогда пламя желания в служении Кришне проявляется. Птицы, животные чувствуют аромат, привлекаются всем. Также и садок. Кто совершает бхакти садхану, поклоняется Господу, когда он достигает прямо ситхи, это не что-то дешевое и легко достижимое. Это приходит по особой милости. Это особая милость, которую Кришна дает. И садок много усилий прикладывает, чтобы достичь этого. То есть это не какое-то легкое достижение, как этот преданный склоняется к стопам Кришны и вдыхает туласи, аромат туласи с его стоп. То есть это не что-то дешевое, легко доступное. Это нужно поклоняться и следовать бхакти садханы, чтобы привлечься и ощутить этот аромат со стоп Кришны. Бхагаватам прославляется очень обширно слава аромата туласи. Как гопи прославляют. Как описывается, как четыре кумара привлекли к весь ароматом со стоп Вишну. И они начали прославлять молитвы Туласи. «О, Туласи, что за тапаси ты сделала, что ты так прекрасно пахнешь?» но это не всем проявлено. Здесь она проявлена Туласи Махарани. И Махапрабху, и Господь спрятал особый сладостный аромат Туласи в Туласи. Она просто не, просто не всем проявлена это. Если кто-то сможет ощутить этот аромат Туласи, то он оставит свою привязанность, потому что это трансцендентный аромат. Он достигнет, у него появится единственное желание служить Стопам Говинде, и больше никаких желаний у него не останется. Но это открыто только для возвышенных преданных. А если этот аромат Туласи сливается с ароматом формы Кришны, что на стопах Говинды находится Туласи, если этот аромат, божественный аромат Туласи, и здесь говорится, что если тут не вдыхает этот аромат своим носом, то совершенно, то есть нос не совершает никакого служения, бесполезен. Однажды Махапрабху пришел в Джаганатхи. Весной. Это особое время, когда проявляется изумительная красота Джаганатхи. Одевают, украшают. Все деревья расцветают в это время, цветы расцветают весной. Вода чистая в водоемах. Хорошо пахнет, лотосы расцветают. Новые зеленые листья на деревьях, манджари на деревьях. Птицы начинают петь, танцевать. Пчелы пьют нектар с цветка на цветок. Такова весна. И Махапрабху пришел к Джаганатхе в это время весной. А он пришел в Джаганатху, в сад Джаганатхи. И он хотел Гита Говинду, а он услышал Гита Говинду. Махапрабху услышал Гита Говинду в саду Джаганатхи. Джаганатхапури. Yarati Horidiha Sarasava Santi Nittati Subati Janina Sarasati Hirani Janesha Duranti Unmada Madana Manaraka Patika Vasujana Janita Vilati Halikula Sankula Kusuma Samuha Nirakula Vakula Kalapi Rigamada Surava Rava Sava Sambhado Navatalo Mala Samali Zubajana Hidaya Vidarno Manasido Nakaruti Kingsupajali Madhajika Kulimala Lalite Nava Malikaya Tisuvandho. Описывается весна в этих стихах. Как цветы расцветают, так животные танцуют. Радуется весна. Расцветают лианы, обвивают деревья. Воды Ямуны бурлят. Это весна самая сладостная и ароматная. Здесь описывается Васанта, весна. И Махапрабху слушал из сладостного голоса, уст, сладостных уст Сарупада Мадары, этот стих из Гиты Говинды. Махапрабху начал танцевать. весной в саду, в настроении Радхарани, смотрел на все, на весь этот лес и думал, что это Вриндаван. Он сошел с ума, обнимал деревья, думал, что это Кришна. И начал говорить, вот Кришна, вот он там, где-то среди деревьев. А Кришна исчез, и Махапрабху потерял сознание. Он показал, что там Кришна. Он подбежал, Кришна исчез, он потерял сознание. Потом Рамананда и Сарупа Мадхава подошли к нему. Увидели, что он потерял сознание. Он побежал туда, а он пришел в себя потом и начал говорить, что я видел Кришну, и я пытался его обнять, но я не смог. Он исчез, но я только смог вдохнуть ароматовое тело. Он начал повсюду искать, смотреть, и он, но нигде не смог увидеть, только смог ощутить ароматовое тело. Только аромат остался, Кришна исчез. Махапрабху так переживал это все. Радхарани говорит, это аромат тела Кришны привлекает весь мир. Что может сделать женщина, которая вдохнет аромат его тела? Что может ей помочь? Когда этот запах попадает когда женщина вдыхает аромат тела Кришны, то ее кусает эта змея разлуки с Кришной. Камфора, это все виды ароматов не сравнятся с ароматом тела Кришны. Лотосы Кришны, этого глаза. То есть тело Кришны, на нем лотосы, которые источают аромат, это его стопы, его лицо. Радхарани переживает, как этот вдыхает, Радхарани говорит, но нос он вдыхает этот аромат. Она говорит, где же мне встречу Кришну или нет? Она говорит, я чувствую аромат, но встречу ли я его или нет? Она жаждет, она хочет пить этот аромат, вдыхать его все больше и больше. Она пока вдыхает его, у нее появляется очень сильное желание еще вдыхать этот аромат. И она ищет, откуда он, этот аромат, исходит. И она этот нектар, изумительный океан нектара. Она чувствует, где-то находится океан нектара, где же он? Она хочет пить этот нектар, океан нектара весь. Но сладость Кришны — это бесчисленный океан сладости. Кто может выпить этот нектар? То есть, да, выпьешь сколько сможешь, а дальше что? Но это здесь, в материальном мире так. Здесь ограничено все. Но в духовном мире нет ограничения. Если кто-то будет есть без конца и пить, то он умрет в конце концов, у него живот лопнет в материальном мире. То есть если ты стремишься все больше и больше материальными объектами наслаждаться, ты умираешь. Но то, что связано с премой, сколько бы ты ни принимал это, ты никогда не присытишься. Это голод, это трансцендентный голод, трансцендентная жажда никогда не приведет к дурным последствиям. Кто-то наслаждается сладостью Кришны через свою прему. У него появляется жажда, и он пьет, бесконечно может пить эту сладость Кришны. Никогда не погибнет, его жажда никогда не присытится он этим нектаром. Они, у них всегда жажда, и пьют они этот нектар. Если они не пьют, еще сильнее. Если пьют, то им еще жажда сильная всегда. Пьют нектар, сладость. Носом вдыхать аромат тела Кришны. Это сладость. Он Мадана Махан. Он тот, кто очаровывает всех своими качествами. И у Кришны тоже есть нос. Это как его нос сравнивается с цветком лотоса. যে সেই জিনিসটি কিনে আপনি নিজের কাছে রাখুন, ওটা অত ভালো দেখাবে। ওদের সাজার কায়দায় যারা প্রত্যেক জিনিস কিনে তাদের মন এমন প্রলুব্ধ হয়, কিন্তু কিনতে বাধ্যই হতে হবে, না কিনে উপায় তো সাজিয়ে রেখেছে প্রসাদ কায়দা করে এই বন্ধের প্রসাদ। এইটি তার নাচ মদন মহন নাচ প্রসারী গন্ধের হাত জগন্নাথই গ্রাহক হয়, তাহলে ওখানে গ্রাহক কে? সবাই গ্রাহক। তবে হ্যাঁ, এখানে রাধার পাবে মহাপ্রভু বলছেন জগন্নাথ, ওদেরই দেখা রমণী প্লেন এই মদন মহন বলা হয়েছে না? অতএব যেহেতু রমণী প্লেন প্রতি সাক্ষাৎ মদন মহন, и он Мадана Махан. Почему? Потому что особенности гопи, гопи, когда вдыхают аромат, не сходят с ума, и особенности Шримати Радхарани. Когда он с Радхарани рядом, он называется Мадана Маханом, потому что все его качества, они в высшей степени проявляются. И Махапрабху говорит, руки, этот аромат, от ее рук исходит этот аромат. Почему? Потому что они своими руками обнимают его. Нет, невозможно купить это сокровище. Он дает, как бы, какие... Если ты идешь на базар, что-то тебе надо, то ты платишь за это деньги, но вот этот Радхарани говорит, что ты свой аромат бесплатно раздаешь всем. Как? Если кто-то на базаре раскладывает товар и для того, чтобы и пока как бы у него есть часть товара, еще больше у него спрятано. И точно так же этот аромат тела Кришны. То есть эта часть товара, она завлекает, а есть еще больше, чтобы человек все больше и больше покупал. Также аромат Кришны, он повсюду распространяется. И кто ощутит этот запах, то у него появляется желание, откуда он этот запах, что это за запах. Этот запах завлекает всех, привлекает. Кришна ходит повсюду, и этот запах повсюду, чтобы всех привлечь. Махапрабху наслаждается этим ароматом в своей медитации. И описывает здесь сладость это аромата тела Кришны. И Махапрабху говорит, что ум должен наслаждаться этой сладостью этого аромата, иначе его существование бессмысленно. И во всех этих шлоках описывается, как Махапрабху он все своими чувствами наслаждается качествами Кришны, воспринимает их еще через настроение Радхарани. Мы говорили о Рупе Мадури, сладостной форме Кришны, о звуке и аромате. Это разобрали. Завтра, по милости Махапрабху, мы продолжим.